Анастасия Сова. Девочка для босса. Читает Жасмин Бай. Глава первая. Ангелина. «Ваш кофе, Никита Тимурович!» Робко произношу, снимая чашку с маленького подносика. Руки трясутся, как у проклятой наркоманки. Босс поднимает на меня взгляд. Холодный и властный. Я такого раньше никогда не видела, чтобы мурашки по коже. Вот и как ему вообще сказать, что я беременна от него? — У тебя что-то еще, Маркова? Мужчина выгибает бровь, глядя, как я неуверенно переминаюсь с ноги на ногу. — Нет. Скорее прижимаю к груди под нос, скрывая возбужденные соски, ставшие напряженными от одного лишь его голоса. Он красив. Очень. Как бог. И невеста у него такая же. Модель, наверное. Или актриса какая-нибудь. Все как и положено богачам типа Абрамова. А тут я со своей офигительной новостью. Спешу удалиться, а то кислорода не хватает. Маркова! Спокойно окликает меня босс, но по телу все равно расползается дрожь. Оборачиваюсь, и он смотрит на меня пронзительным ледяным взглядом. Точно разглядывает. Неужели вспомнил? Узнал? Забери у экономистов отчет за прошлый квартал. И поживее. Я уже жалею, что взял тебя на работу. Я тоже жалею. Хочу проорать ему, что есть мочи. Жалею обо всем так сильно, что ночью тайком от сестры прячу слезы в подушку, пока та не станет насквозь мокрой. Но я не могу показывать слабость единственному родному человеку и должна быть сильной ради нее. Все, что я делаю, делаю для нее, только для этого. Да, конечно, поджимаю губы. Что-нибудь еще? Едва не вздыхаю. Тяжело говорить с ним, а после того, как тест заполосил, тяжело вдвойне. Я ведь помню его руки, как они сжимали меня, жадно, одержимо, до острых болезненных спазмов внизу живота. Помню его член, безжалостный и твердый, выбивающий стоны и жаркие крики, от которых голос осип. А потом накрыла реальность, забилась тупым осколком в сердце. На что я только рассчитывала? Почему поддалась? Наваждение пропадает, как только вспоминаю, как все произошло. И насколько больно было потом, когда от отвращения к себе хотелось застрелиться, а две наглые полоски с вызовом смотрели на меня с дешевенького теста на беременность. «И сними уже этот ужасный наряд. Кто тебе вообще сказал, что секретарша должна выглядеть, как бабка с лавочки?» «Простите, я просто думала...» «Думать? Это вообще не твое, Маркова. Сомневаюсь, что ты продержишься на месте моей секретарши хотя бы до конца этой недели». «А знаете что? Вы тоже хороши. Циничный, самодовольный индюк. Еще и невесте своей изменяете. Позорище!» Щеки вспыхивают. И я лишь сейчас осознаю, что только что сказала. Спешу скорее спрятаться за дверью, чтобы оказаться подальше. Будто это хоть как-то спасет, и я смогу вернуть случайно выскочившие слова обратно. Наверное, Абрамов прав. Теперь я точно не задержусь в кресле его секретарши даже до конца этого дня. Вот только скрыться в приемной не выходит. Никита Тимурович нагоняет меня так быстро, что даже ойкнуть не успеваю. «А ну стой!» Рычит он на меня, притягивая к себе так близко, что каждое мое воспоминание вновь становится реальным. «Быстро повтори все, что только что сказала!»